Да. А хочешь, я у тебя останусь? Зачем еще? Как зачем? Вместе спать будем. Ты что? Что же тут плохого? Я же тебя люблю. Она долго раздевается, мучительно долго. На диване стало тесно и душно. Пахнет духами и еще одновременно противным и приятным. Слова куда-то делись. И к лучшему. Хочется смотреть и трогать. Смотреть запрещено, свет погашен, подушка покрыта волосами. Они не дают спокойно лежать. Под ладонью ее грудь. Тянусь губами, хочется укусить, хоть чуть-чуть. Сосок вежливо вырывается и убегает вниз к моему сердцу. Мешают ноги. Ее. Руку не пускает на помощь. Очень жарко. Желание приказать. Чтобы повиновалась, чтобы не мешала. Сейчас крикну. Вместо крика больно целую ее губы, облизываю глаза, шею. Она слабеет вдруг вся. Тело растворилось в сладкой духоте. Слышу и вижу эту сладкую духоту животом. Это вот здесь. Здесь далеко от меня. Теперь очень близко опять. Недостижимо далеко, и снова так близко. Обхватила руками крепко и вытянулась вся, как мертвая. Бухало сердце, колко стрекотали в висках пьяные кузнечки. Как быстро все, как-то все коротко. А ты маме понравился? Она целует мое плечо и выскальзывает из-под одеяла, зажгла свет, одевается. Мне надо к Римке. Смотри, у меня разные ноги. Незаметно? Ты что, уходишь? Я же говорю, мне надо к Риме. Она самая близкая подруга. Корабль обещала подарить на свадьбу. Тело белое-белое, и розовые точки на икрах и выше колен тоже, и на спине. Зачем корабль? Какой корабль? Настоящий такой, с парусами, мачтами. Старинный. А на корме наши имена будут. Это в Елисеевском шоколад покупал? Ты милый. Ногтем разрезает обертку. Я в блокаду его не ела. Мама, бывало, вся изведется, а я ни в какую. Этот вкусный. А то, знаешь, кусками. Американский, горький такой. Не спеша доела плитку. Брезгливо осматривает запачканные пальцы. Я о салфетку, ладно? Все равно грязная. Зацепилась волосами за крючок юбки, рванула. На крючке осталось прядь. Жить будем в большой комнате. Мама отдает кровать. Они все равно спят отдельно. Для Римки возьму плиточку, ладно? Шоколад кладет в сумку, садится ко мне, целует. Не говори никому об этом. Знать будем мы и Римочка, ладно? Я помчалась. И уже в дверях. Простыню не стирай. После свадьбы ее надо показать маме. Она умчалась. Почему об этом должна знать Рима? Корабль с именами. Шоколад в блокаду. Простыню, которую надо показывать. Еще раз пропускаю через себя все, что произошло тут сейчас. За какие-нибудь 40 минут. Было без четверти 9, когда проснулся, я смотрел на часы. Сейчас 9:30. 45 минут. Как же так? Это для меня всегда было самое-самое. От мысли, что со мной ляжет в постель голая девушка, останавливалось дыхание. Листая страницы великих книг, я запоминал великие слова и берег эти слова на тот случай, когда рядом будет она. Но слова не потребовались. Ни одного